Шон! Воробей, я вообще-то занят. Прости. Ну, что у тебя стряслось? Поговорила со Старенарой? Понял. А о чем? О драконе? И обо мне? В ментальном голосе послышалось что-то эдакое. Ладно, вечером обсудим. Вечером не вышло. Шон так и не появился. Зато ночью мне приснились драконьи горы, и там мы и встретились. Я была, как спала, в полотняных портках до колен и в том самом непотребстве, на лямочках. А Шон в своем черном балахоне. Вот стану великим магом, тоже буду одеваться силой мысли. Да. Мы уселись рядышком на вершине большого утеса, глядя на клонящееся к западу уже покрасневшее солнце. Я покосилась на Шона, хмыкнула. «Чего нос морщишь, воробей?» «У тебя в волосах полно паутины. Ты где был?» «Обследовал одно подземелье. Ползком. Интересно». «Дай сниму». Потянулась я рукой к Шоновой шевелюре. «Странно вообще. Вроде мы во сне, но все так реально. Все же не пойму, как это работает». Шон пожал плечами и наклонил голову, чтобы мне было удобнее. «Приятно, что не шарахается в своей обычной манере». Сняв комки с челки, перебралась ему за спину. На затылке тоже что-то висело. Аккуратно выбрала из волос прилипшие серые клочья и нити. А еще приятно, что у нас волосы одного цвета. И глаза тоже. Пусть даже это просто совпадение, а все равно как-то ближе. Пока возилась, Шон так и сидел, обняв колени. Невольно покосилась на его руку, точно такая, как привиделась во сне. Нервные длинные пальцы с продолговатыми ногтями. Костистое изящное запястье, темные волоски. Вот только думаю, что окажись мы наяву рядом, как в том смутившем мороке, Шон сам отпихнул бы, отбросил, отшвырнул меня прочь, как раскаленную головешку. Естественно, оттолкнул бы. Шон запрокинул голову, карие глаза уставились на меня. Тебе сколько лет, мелкая недодракошка? И за кого ты меня держишь? «Могла бы уже выкинуть эту ерунду из головы! Чудище ты, а не воробей!» Подытожил Шон и улыбнулся. «Хочешь, слетаем в черную башню? Что-нибудь сотворим?» «Ой, хочу! Очень хочу! И снова работать в Лоране, в лаборатории хочу!» «Хотя не стоит. Завтра у нас в 5 утра подъем». «В 5 утра? Да за что ж такое?» «Это со времен девичества Астер повелось. Когда она скакала через портал из Галарена в Лоран и обратно, водя за нос опекуна при дворе и одновременно учась в академии. Так на тренировке другого времени не нашлось. А потом все как-то привыкли, что в 5 утра по понедельникам положено лупить друг дружку железяками, прыгая по мокрой траве. Уж сколько лет прилежно скачем». Я хихикнула. «Так о чем ты хотела мне рассказать?» «Ну-ка, посмотри мне в глаза». «Ага, понятно. Думаю, может прокатить. И, похоже, сейчас и впрямь надо думать не о туманных перспективах, кто там кому понравится или не понравится, а о том, как твою малышку выходить. Двигайся ближе, будем рычать. Да, в Лоран начнешь летать через 2 недель. У меня самого сейчас расписания четкого нет. И твой выхухоль тогда же в Совет Лордов вернется». Все же Шон удивительный. А Мрак все равно лучше всех, даже Нары. Глава 4. Тренировка не приводит к идеальным результатам. Она приводит к стабильным результатам. Уоррен Эдвард Баффет. 2 неделя июля началась с того, что нам с Аскани накостыляли по шеям. В самом прямом смысле слова. И сделал это невысокий, жилистый, ехидный лет 30 хмырь по имени Киарт Терпинада. Черноволосый, гибкий, запредельно быстрый, скакал он как блоха, а управлялся с мечом легче, чем матерый писарь с пером. Меня вышибли сразу. Выбили меч и приложили клинком плашмя поперек спины. Аскани продержался 3 минуты. Уж да, стоило такого счастья ждать почти 1,5 года. Вообще, любителей ранних побудок на плацу хватало. Семья Астер в полном составе. 6 человек, включая маленькую Ри. Все бодрые и свежие, как майские ландыши. Шон, еще некто высокий, темноволосый, неуловимо напомнивший мне Росса. Его представили нам как лорда Вериса. И, наконец, тот самый самоуверенный, чуть горбоносый тип с пристальным взглядом серых прищуренных глаз, сообщивший, что он лорд Пинада. Мне хотелось зевать. А еще было интересно. Сейчас лето, и пусть трава еще мокрая в росе, но хотя бы рассвело. А зимой как? Они тут во тьме кромешной по сугробам скачут. Одеты мы все были похожи. Штаны с сапогами, туники. Ну, кроме Шона, который, очевидно, считал, что традиционное понедельничное мечемахание не повод расставаться с любимой хламидой. Я волосы подобрала, как привыкла, на ленту. А вот Астер, Бриан и Ри были с косами. И как-то те им не мешали. Интересно, как? Кто пробовал ходить с длинной косой на голове, допустим, за грибами, тот знает. Стоит наклониться вперед, как коса падает через плечо и начинает мешать, мотаясь перед носом. А если во время тренировки попадет под меч и ее отчекрыжат, объясняй всем потом, что это креативная стрижка от лорда Пинады. Эл и Бри подошли к нам поздороваться. Первые несколько фраз, и мы с Асом, и они держались несколько скованно, но потом Эл спросил про наших коней, и понеслось. Через минуту мы галдели, как бредущие к пруду стадо гусей, размахивали руками и перебивали друг друга. Оказалось, что лошадники тут все. Астер громко хлопнув в ладони, пресекла безобразие, то есть обсуждение лошадиных статей и характеров. Начали все вместе с разминки, со взмахами руками и ногами, растяжками и постепенным разогревом мышц. Потом перешли к спаррингам. Шон с лордом Верисом переглянулись, отошли в сторону и принялись фехтовать, наступая друг на друга и отступая. Серебристые лезвия мечей мелькали, как крылья стрекозы, но бой был скорее похож на церемонный танец, чем на акробатику, в которую ударились все остальные. Два светловолосых императора, прыгая и звеня четырьмя клинками, летали по поляне, почти не касаясь земли. Атаки, контратаки, какие-то безумные сальто друг у друга над головами, вихри светлых волос. Да я уследить за ними не могу. Если б не то, что Тиану был в сером, а лорд Арден в темно-зеленом, и вовсе б запуталась. Но все равно от них голова кругом шла. Хотя Аскани, я видела, тоже был поражен. Впрочем, нас быстро привели в чувство. Лорд Пинада пожелал посмотреть, что мы умеем и в какой манере фехтуем. На просмотр хватило 5 минут, на обоих. Хотя я и до того знала, что с фехтованием не дружу. «Не расстраивайся. Ты бы посмотрела, как дядя Киарт гвардейцев гоняет. От него даже маме иногда попадает». Тронула меня за рукав Ри. «Давай отойдем на дорожку и попробуем вместе. Я уже кое-что могу». Только руки пока слишком слабые. Покажу тебе все, что умею. Может, пригодится. А потом покачаем руки, да? Вдвоем веселее. Дядя? Неожиданно. Ведь лорд Пинада ни с какой стороны не родственник правящей семьи. Но выходит, достаточно близок. Вскоре к нам присоединилась Бриан, тоже получившая нагоняй от дяди Киарда. Чуть сморщила нос, пожала плечами. Ну да, скидок на возраст нам не дают. «Зато, как вырастим, сами всем по шее надаем, как мама». «Ага, достойная такая цель». Аскани фехтовал с Элдредом. Потом они остановились и, встав рядом, стали друг другу что-то объяснять, бурно жестикулируя, вертя мечи так и эдак и копируя движения друг друга. А Астер на пару с лордом Пинадой напали на императора с фланга. Неожиданно и вполне успешно. Я не успевала за всем следить, но было безумно интересно. Напоследок мне велели отжиматься до состояния «не могу не только встать, но даже шевельнуться». Держать меч переменно в вытянутой правой и левой руках, пока обе не отвалятся, и бегать с нагрузкой вокруг садового пруда по 3 раза в день. У пруда наша тренировка и закончилась. Все пошли купаться. Астер поделила водоем пополам стенкой, обеспечивающей невидимость, заявив: «Все честно. Нас, девочек, 4, и вас 7. Делим поровну». Спорить почему-то никто не стал. Потом опять-таки все вместе отправились на кухню перекусить горячими мясными пирогами с пряными травами и окороком. Вообще, мясо в этом доме уважали. Первым во свояси отбыл лорд Верис, который, оказывается, жил тут, в Галарене. Следом растаяла в портале императорская семья, прихватив своего дядю Пинаду. Туда ему и дорога, ни капли не жалко. Не успел портал закрыться, как Ас посмотрел на мое лицо, на свою руку и заявил. «Жаль, что Брян ушла». «Я чуть не поперхнулась Тайрой. Это он чего?» «Пока она была тут, ты меня за руку держала. А как ушла, так сразу отпустила». Продолжил Ас. «Правда, что ли?» «Ой, да. А я и не заметила. Оно само. Но выходит, что я до сих пор ревную?» «Главное, не то, что ревнуешь, а что отдавать не хочешь». Довольно прищурился Ас. «Это правда. Отдавать совсем не хочу. И не отдам. Вот только что же мне до сих пор не дает сказать «да» на предложение Аса пойти за него замуж? Почему я сомневаюсь?» «Ладно, хватит переглядываться и глазами хлопать». Шлепнул Шон ладонью по столу. «Сейчас идем в библиотеку». «Ты?» Ткнул длинным пальцем в Аса. «Можешь почитать фолиант по эльфийской магии. Если запутаешься, помогу. Она у меня, как понимаешь, не работает, но теорию я знаю. А ты?» «Дошла очередь до меня». «Сейчас будешь считать скорость молекул воздуха при температуре в 25 градусов. Мне надоело, что вы полночи из-за жары возитесь, а потом по утрам, как снулые рыбы, спотыкаетесь. Посчитаешь, научу, как ставить на окна щиты, чтобы в комнате ночью было прохладно. А мне тоже есть чем заняться. Ректор просил перевести кое-что с глиняных табличек, нарытых студентами на летних раскопках». «Ой, я тоже таблички хочу. Интересно же». «Таблички в награду, если быстро справишься. Поняла, воробей? А сейчас подъем». Шон запихнул в рот остаток кулебяки с грибами и резко поднялся. «Да, руки магии очистить не забудьте. Книги же».